Люба сражался за шахматной доской с сыновьями Михаила Ивановича Калинина, Сашей и Валерианом, жившими по соседству. Новый семейный росток любимца отца и матери, рыжеватая улыбчивая Светлана, начавшая ходить и лепетать, сблизила своих родителей, сгладила противоречия. Это был период, когда Надежда Сергеевна смогла подавить в себе метания и поиски. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович, обретя крепкий тыл, заметно взбодрился, чаще шутил и вообще выглядел человеком совершенно нормальным, даже добродушным и чутким. Это в первую очередь отражалось на деятельности партии, государственных учреждений, на всей жизни страны. Люди повсюду начали оправляться, приходить в себя после долгих войн, переворотов, терроров, угроз, смертей, грабежей. Ощущался какой-то стабильный порядок, какая-то законность, торговля росла. Везде появлялись продукты. Упаси Бог, я не связываю все напрямик с положением в семье Сталина. Нет, время наступило такое, затихшее после шквала. Но в стране, где все нити власти сосредоточены в руках одного человека с крутым характером, физическое и психическое состояние этого человека, колебания его настроения тоже имеют существенное значение. А между тем в семье Сталина назревал новый кризис. Хотя Иосиф Виссарионович не догадывался об этом. Правда, он злился и хмурился порой, если в Москву из Ленинграда приезжал знакомый Нади, с которым она когда-то училась, дружила в ранней молодости. Иосифу Виссарионовичу неприятны были их встречи. Он считал, что Надежда слишком откровенна с этим посторонним человеком и слишком уж весела с ним. Одно время к нам на квартиру часто захаживал сосед Сергош Деникидзе. И Сталин вроде бы даже ревновал его. Но все это было мимолетно и полушутливо. И гром грянул не из новой тучи, а все из того же облачка. Днем Шура Бычкова ушла, как обычно, гулять с детьми. Но что-то случилось у Васи. Пуговица оторвалась или подтяжка. И они возвратились в неурочное время. Василий ворвался в комнату матери, я не вошел следом, и обнаружила там Надежду Сергеевну и Якова в положении несколько странном для обычной беседы. Разумеется, няня-кормилица промолчала бы, но Вася проявил столько удивления и любопытства, что было ясно, что на его роток никакими силами не накинешь платок. И Надежда Сергеевна со свойственной ей решительностью дождалась поздно вечером мужа и сама начала разговор. Может, хотела представить картину в более-менее приемлемом свете. Но это мое предположение. Знаю лишь, что объяснение было бурным. Удар оказался совершенно неожиданным для Иосифа Виссарионовича и поэтому особенно болезненным. Он, конечно, отпускал ядовитые насмешки, говорил резко и грубо, тем подлил масло в огонь. Вспыхнула и выплеснулась у Надежды Сергеевны злость к человеку, которого перестала любить и терпела возле себя лишь ради детей. Под горячую руку наговорила она Иосифу Виссарионовичу много того, чего трудно простить, а тем более забыть. Ей, быть может, даже легче стало после подобного откровения. А Сталину было очень горько, очень плохо. Но самым страдающим, самым уязвленным в этой истории оказался невезучий Яков Джугашвили. То дорогое и нежное, что было в нем, теперь выставлялась на показ, на укор и насмешку людям грубым.